«Не думаю, чтобы я захотел», — ответил он. «Нет, так нет. Всего доброго, Джон. Постой, Сара. Ты ничего не сказала о нашем сыне. Прежде мы с ним часто встречались, но...» Она звонко рассмеялась. «Том почти уже взрослый, Джон. И только представь себе, он... Я его давно не видел», — снова начал Вебстер. «Ничего удивительного, он почти не бывает в городе. Видно, в тебя пошел. Хочет стать каким-то первооткрывателем, что ли, не знаю, как это называется. Это его хобби». «Ты подразумеваешь какие-нибудь новые исследования, что-нибудь необыкновенное?» «Это точно необыкновенное, но не исследование. Просто он уходит в лес и живет там сам по себе. Он и несколько его друзей. Мешочек соли, лук со стрелами. Странно, что говорить, но он очень доволен. Уверяет, будто там есть чему поучиться, и вид у него здоровый. Что твой волк, сильный под жары, глаза такие яркие?» Она повернулась и пошла к двери. «Я провожу», — сказал Вебстер. Она покачала головой. «Нет, лучше не надо. Ты забыла кувшин. Возьми его себе, Джон. Там, куда я иду, он мне не понадобится». Вебстер надел мыслительный шлем из пластика и включил пишущую машинку на своем рабочем столе. «Глава 26-я», — подумал он. И тотчас машинка защелкала, застучала, появились буквы «Глава 26-я». На минуту Вебстер отключился, перебирая в уме данные и намечая план, затем продолжил изложение. Стук литер слился в ровное жужжание. Машины продолжали работать, как и прежде, под присмотром роботов, произведя все то, что производили прежде. И роботы, зная, что это их право, право и долг, продолжали трудиться, делая то, для чего их сконструировали. Машины все работали, и роботы все работали, производя материальные ценности, словно было для кого производить, словно людей были миллионы, а не каких-нибудь 5000. И эти 5000, кто сам остался, кого оставили, неожиданно оказались хозяевами мира, соразмеренного с потребностями миллионов, оказались обладателями ценностей и услуг, которые всего несколько месяцев назад предназначались для миллионных масс. Правительства не было. Да и зачем оно, если все преступления и злоупотребления, предотвращаемые правительством, теперь столь же успешно предотвращались внезапным изобилием, выпавшим на долю 5000? Кто же станет красть, когда можно без воровства получить все, что тебе угодно? Кто станет тягаться с соседами за земельного участка, когда весь земной шар — сплошная незанятая делянка? Право собственности почти сразу стало пустой фразой в мире, где для всех всего было в избытке. Насильственные преступления в человеческом обществе давно уже фактически прекратились. И когда с исчезновением самого понятия материальных проблем право собственности перестало порождать трение, надобность в правительстве отпала. Вообще отпала надобность в целом ряде обременительных обычаев и условностей, которые человек начал вводить, едва появилась торговля. Стали ненужными деньги, ведь финансы потеряли всякий смысл в мире, где и так можно было получить все, что нужно. Хоть попроси, хоть сам возьми. С исчезновением экономических уз стали ослабевать и социальные. Человек больше не считал для себя обязательным подчиняться обычаям и нормам, игравшим столь важную роль в насквозь пронизанном коммерцией доюпитерианском мире. Религия, которая из столетия в столетие теряла свои позиции, теперь совсем исчезла. Семья, которая скрепляла традиции и экономическая потребность в кормильце и защитнике, распалась. Мужчины и женщины жили друг с другом без оглядки на экономические и социальные обстоятельства, которые перестали существовать. Вебстер снова отключился, и машинка умиротворенно замурлыкала. Он поднял руки, снял шлем, перечитал последний абзац. «Вот оно, — подумал, — вот корень. Если бы не распались семьи, если бы мы с Сарой не разошлись...» Он потер бородавки на руке. «Интересно, чья у Тома фамилия, моя или ее? Обычно они берут фамилию матери. Вот и я так поступил сперва, но потом мать попросила меня взять отцовскую. Сказала, что отцу будет приятно, а она не против. Сказала, что он гордится своей фамилией, я у него единственный ребенок, а у нее были еще дети». Если бы мы не разошлись, тогда было бы ради чего жить. Если бы не разошлись, Сара не выбрала бы сон, не лежала бы сейчас в забытии с шлемом грез на голове. Интересно, какие сны она выбрала, на какой искусственной жизни остановилась? Хотел спросить ее, но не решился. Да и не пристало спрашивать о таких вещах. Он снова взял шлем, надел его на голову и привел в порядок свои мысли. Машинка сразу защелкала. Человек растерялся, но ненадолго. Человек пытался что-то сделать, но недолго. Потому что 5000 не могли заменить миллионы, которые отправились на Юпитер, чтобы вином обличье начать лучшую жизнь. У оставшихся 5000 не было ни сил, ни идей, ни стимула. Сыграли свою роль и психологические факторы. Традиция, она тяжелым грузом давила на сознание тех, кто остался. Джуэйнизм, он принудил людей быть честными с собой и с другими. Принудил людей осознать, наконец, тщетность их потуг. Джуэйнизм не признавал превратной доблести. А между тем оставшиеся 5000 больше всего нуждались именно в превратной бездумной доблести, не отдающей себя отчета в том, что ей противостоит. Все их усилия выглядели жалкими перед тем, что было совершено до них, и в конце концов они поняли, что 5000 не под силу осуществить мечту миллиона. Всем жилось хорошо. Так зачем терзаться? Есть еда, есть одежда, есть кровь, есть дружеское общение, развлечения, всяческие удобства. Есть все, чего только можно себе пожелать. И человек прекратил попытки что-то сделать. Он наслаждался жизнью. Стремление достичь чего-то ушло в небытие. Вся жизнь людей превратилась в рай для пустоцветов. Вебстер снова снял шлем. Протянул руку и нажал кнопку, выключая машинку. «Если бы нашелся хоть один желающий прочесть то, что я напишу, — думал он, — хоть бы один желающий прочесть и осознать, хоть один способный уразуметь, куда идет человек. Конечно, можно им рассказывать об этом. Выйти на улицу, хватать каждого за рукав и держать, пока все не выскажу. Ведь они меня поймут, на то и джоинизм. Поймут, но вдумываться не станут. Отложат впрок где-нибудь на задворках памяти, а извлечь оттуда потом будет лень или недосуг. Будут предаваться все тем же дурацким занятиям, развлекаться все теми же бессмысленными хобби, которые заменили им труд. Рэндалл с его отрядом шалых роботов ходит и упрашивает соседей, чтобы позволили переоборудовать их дома. Беллин 3 часами изобретает новые алкогольные напитки, ну а Джон Вебстер убивает 20 лет, копаясь в истории единственного города Земли. Тихо скрипнула дверь, и Вебстер обернулся. В комнату неслышно вошел робот. «Да, в чем дело, Оскар?» Робот остановился. Туманная фигура в полумраке кабинета. «Пора обедать, сэр. Я пришел узнать...» «Что придумай, что и годится», — сказал Вебстер. «Да, Оскар, положи-ка дров в камин». «Дрова уже положены, сэр». Оскар протопал к камину, наклонился. В его руке мелькнуло пламя, и щепки загорелись. Понурившись в кресле, Вебстер глядел, как огонь облизывает поленья, слушал, как они тихо шипят и потрескивают, как в дымоходе просыпается тяга. «Красиво, сэр», — сказал Оскар. «Тебе тоже нравится?» «Очень нравится». «Генетическая память», — сухо произнес Вебстер. «Воспоминания о кузнице, в которой тебя выковали?» «Вы так думаете, сэр?» «Нет, Оскар, я пошутил. Просто мы с тобой оба анахронизмы. Теперь мало кто держит камины. Незачем, а ведь есть в них что-то. Что-то чистое и умиротворяющее». Он поднял глаза на картину над камином, озаряемую колышущимся пламенем. Оскар проследил его взгляд. «Как жаль, сэр, что с мисс Сарой все так вышло», — сказал он. Вебстер покачал головой. «Нет, Оскар, она сама так захотела. Покончить с одной жизнью и начать другую. Будет лежать там в храме и спать много лет, и будет у нее другая жизнь. Причем счастливая жизнь, Оскар, потому что она ее сама задумала». Его мысли обратились к давно минувшим дням в этой самой комнате. Это она писала эту картину, Оскар. Долго работала, все старалась поточнее передать то, что ее занимало. Иной раз смеялась и говорила мне, что я тоже здесь изображен. «Я не вижу вас, сэр», — сказал Оскар. «Верно, меня там нет. А впрочем, может быть, и есть. Не весь, так частица, частица моих корней. Этот дом на картине усадьбы Вебстеров в Северной Америке, а я тоже Вебстер. Но как же я далек от этой усадьбы, как далек от людей, которые ее построили». «Северная Америка не так уж далеко, сэр». «Верно, Оскар, недалеко, если говорить о расстоянии. В других отношениях далеко». Он почувствовал, как тепло камина, наполняя кабинет, коснулось его. «Далеко, слишком далеко. И не в той стороне». Утопая ступнями в ковре, робот тихо вышел из комнаты. Она долго работала. Все старалась поточнее передать то, что ее занимало. А что ее занимало? Он никогда не спрашивал, и она ему никогда не говорила. Помнится, ему всегда казалось, что, вероятно, речь идет о дыме, как ветер гонит его по небу. об усадьбе, как она приникла к земле, сливаясь с деревьями и травой, укрываясь от надвигающегося ненастья. Но, может быть, что-нибудь другое? Какая-нибудь символика, какие-нибудь черты, роднящий дом с людьми, которые его строили? Он встал, подошел ближе, остановился перед камином, запрокинув голову. Теперь он различал мазки, и картина смотрелась не так, как на расстоянии. Видно технику, основные мазки и оттенки, приемы, которыми кисть создает иллюзию. Надежность. Она выражена в самом облике крепкого добротного строения. Стойкость. Она в том, как здание словно вросло в землю. Суровость, упорство, некоторая сумрачность. Целыми днями она просиживала, настроив видеофон на усадьбу, прилежно делала эскизы, писала не спеша, часто сидела и просто смотрела, не прикасаясь к кистям. Видела собак, по ее словам, видела роботов, но их она не изобразила, ей нужен был только дом. Одно из немногих сохранившихся поместий. Другие, веками оставаясь в небрежении, разрушились и вернули землю природе. А в этой усадьбе были собаки и роботы. Один большой робот, по ее словам, и множество маленьких. Вебстер тогда не придал этому значения, был слишком занят. Он повернулся, прошел обратно к столу. Странно, если вдуматься, роботы и собаки живут вместе. Один из вебстеров когда-то занимался собаками, мечтал помочь им создать свою культуру, мечтал о двойной цивилизации человека и пса. В мозгу мелькали обрывки воспоминаний, смутные обрывки сохранившихся в веках предания об усадьбе Вебстеров. Что-то о роботе по имени Дженкинс, который с первых дней служил семье Вебстеров. Что-то о старике, который сидел на лужайке перед домом в своей качалке, глядя на звезды и ожидая исчезнувшего сына. Что-то о давляющем над домом проклятии, которое выразилось в том, что мир не получил учения Джуэйна. Видеофон стоял в углу комнаты, словно забытый предмет обстановки, которым почти не пользуются. Да и зачем им пользоваться? Весь мир сосредоточился здесь, в Женеве. Вебстер встал, сделал несколько шагов, потом остановился.